Глава 19. Дойдя до кузницы, я заглянул внутрь. Водор пашет, как всегда, на своем месте, размахивая молотом. Подмастерье держит щипцами заготовку, по которой дюжий кузнец бьет, не останавливаясь передохнуть, уже несколько минут. Да, здоров необычайно, мужик. Иначе тут такие не выживают и не добиваются успеха. Пришлось подождать, пока деталь отправится остывать в чан с водой, подняв густые облака пара. Водор бросил молот и только сейчас, заметив меня, вышел на улицу передохнуть. «Ну, чего тебе? Пропадать не собираешься?» Он все не может забыть про тот случай. «Если Астр прикажет, охотник всегда ответит «есть». Я не собираюсь спускать ему подколки при каждой встрече и усиленно вбиваю в лохматую голову, что есть такое понятие, как родина, долг, честь и совесть нашей эпохи, и что я всему этому служу не за страх, а за настоящую совесть». Поэтому увеличенные скидки просто необходимы для нашей мастерской. Немного из другой жизни, но и здесь эти универсальные лозунги вполне работают. Если прикажут спасти мирную жизнь в Астре, особенно непрерывную работу в кузницах, я всегда готов. Так достойно я отвечал на его незамысловатый юмор. Особенно, когда они куют нашу будущую победу в предстоящих тяжелых боях за наше светлое будущее. Не лишним показалось мне вставить и новое изречение. Кузнец только чешет голову в ответ на все эти премудрости, ему глубоко незнакомые. «Ты как, готов улучшить дугу арбалетную?» «Сразу же я беру быка за рога. Сколько готов выдать за день, если только их и ковать?» «Улучшить-то можно», — почесал чумазой рукой не менее чумазую шею кузнец. «Пар присадок можно влить в заготовку, станет более гибкая, ну и более дорогая. Правда, и коваться будет легче, и сталь меньше пойдет, сама потоньше получится». Продолжает размышлять и ставить меня в курс Водор. «Вот, такую и потребно», — обрадовался я. «Говори, что требуется. Город скоро денег выделит, сколько необходимо». Поднял я ставки. «Деньги нужны, присадки дороги, работа тоже тогда дорожает», — ответил кузнец. «А работа-то чего дорожает? Пришло время удивиться мне. Она такая же и остается. Все так же молотом стучишь. И коваться легче будет. Сам же только что хвастал. Ты тут совсем берега не попутал, Водор?» «Не скажи. Много знать требуется. И чувствовать металл получше. Это мало кто может, умеет и знает. Только самые хорошие мастера». Подвел итог разговору Водор. «Про себя рассказываешь, значит? Может, хвастаешь просто? Пришла и моя очередь подколоть кузнеца, или цену себе набиваешь?» По жизни он прав. Дорогая работа отличается от простой и дешевой, что мне хорошо понятно. Водор — кузнец от бога, из потомственных молотобойцев. Нравится ему новые изделия ковать, обдумывать и улучшать самостоятельно. Повезло однозначно, что такой самородок рядом с нами кузню держит, и скрипом у них типа настоящая дружба. Откликается на наши просьбы и заказы пускает вне очереди. Не постоянно, но иногда, конечно, когда сильно надо. Кузнец серьезно задумался. Пора уже ему обижаться или потерпеть еще немного, дать мне наговорить на повышение цены. Но я не даю впасть ему в раздумья, зная ведь, к чему это приведет. Сколько требуется на присадки? Работу дорогую и умную голову, твою, конечно. Дошел я до сути разговора. «А сколько дуг хочешь? Новых, улучшенных?» «Ну, давай серьезное число возьмем. Хотя бы 16. Решил я заказать товарную партию. Пора и козьи ножки заказать, но это уже от ложа арбалета придется отталкиваться. Такую приспособу сначала скрипом и парнями обсудим. Да и Водор тогда тоже сильно необходим при обсуждении». 16? Хорошее количество. Тогда давай 4 тайлера, побольше присадок куплю. Они тоже не всегда в наличии бывают». «Ага, улучшенная дуга в четверть золотого обойдется. Что-то дешево даже слишком. Или присадки не такие уж и дорогие. Или цену дает хорошую за большой заказ товара. Или Водор что-то неправильно посчитал с себестоимостью, но я вслух сомневаться в его словах не стану. Я сам рассчитываю на золотой, за дугу и еще один за все остальное к арбалету, не считая тетивы. Ну и за козью ногу еще выйдет немного, если массово делать начать. Дерево дешевое, рабочая сила тоже, особенно по сравнению с итоговой ценой арбалета. Обычный такой, как в гильдии, ценят в 12 золотых. Арбалет тех же северян стоит аж под 20 тайлеров. Еще и не купить его в свободной продаже. Почти как две подводы с половиной. Как-то уж очень это дело несправедливое по размерам. Так что все очень шоколадно получается. Если с ценой водор не напутал, то мастерской изделие одно обойдется в 2-2,5 талера. Я думал, что не меньше 3,5. Да, еще тетиву не посчитал. Добавим тогда 0,5 золотого к себестоимости, хотя она явно подешевле выйдет у южан. В итоге 3-3,5 золотых за штуку. Очень шикарная себестоимость. Городу можно и по 8 продавать. Тут главное не цена покупателей пугает, а то, что производство не увеличить из-за недостатка дуг, которые делаются долго и кропотливо, из дерева и рога, если приходится по паре лет выдерживать. Ну, год, если быстро очень требуется. Может, стальные окажутся не столь эффективные, как клейные, но и выдавать зато можно их сотнями за месяц. А будут они иметь убойную силу на 100 метров или 90, не так и важно. Мне уже рассказали, что в ратуше мечтает все ополчение вооружить стреляющими машинками, чтобы не терять людей в рубке и побеждать тех же крыс на расстоянии. Здравая мысль, когда людской ресурс крайне ограничен, как в нашем мире. Главные противники в теории именно крысы, суровые в рубке на ближней дистанции существа, которые боли почти не чувствуют и никого не щадят. Да и в регулярных войсках тоже нехватка воинов серьезная. Людей обученных очень берегут капитаны и начальство гвардии. То есть 1000-2 арбалетов можно пристроить городу. Даже цены нет смысла сильно снижать. Лучше более качественные, но по 11. Меньше с ремонтом гарантийным заморачиваться придется самим. Ведь я собираюсь такую услугу предложить совету капитанов. Здесь еще не слыханную. Поэтому прибыль побольше желательно с продажи получать, чтобы потом ремонтировать арбалеты в мастерской бесплатно. Не несколько лет, конечно, но хотя бы 3 месяца или полгода местных. Все равно дело здесь еще никому неизвестное. И на болтах водора золотится, и мы с ним вместе. Через нас заказ городу все равно пойдет. Поэтому я достаю из кошеля 5 золотых и вручаю 4 кузнецу один за другим, глядя, как расширяются его глаза. Вручаю потом и 5-й. «Пятый-то зачем? Я ж цену сказал. Или больше надо?» «Пятый, тебе лично от меня на поиски лучшего варианта присадки. Потрать его не спеша, но подбери самый хороший сплав и самый дешевый, который проще всего мешать. Именно так, самый лучший из дешевых. И пусть это окажется наша с тобой личная тайна, чтобы никто не узнал. Делай все сам. Подмастерьев к рецепту не допускай». «Про твоих плохого не скажу ничего, но только не все люди перед соблазном устоят. Деньги огромные на кону поставлены». Водор спрятал деньги и кивнул. «Если получится, то у тебя не кузница будет, а огромная фабрика с десятками работников. Получится обязательно, так точно все и будет. Но тайну производства сохранить — это твое дело. И вот еще что. Можешь начинать расширять свою кузню и подмастерьев набирать. Иначе с работой не справишься». Кузнец пожаловался, что уже не справляется, и пообещал расширить кузню. «Да, и еще. Я вспомнил про кольчугу. Сколько за кольчугу просишь, если себе куплю?» Кузнец задумался, тряхнув головой, протянул мне свою огромную ладонь. «Цена для всех 18 золотых, но для тебя 12. Для хорошего человека ничего не жалко». «Да, хорошо скинул. Слышал я от Крипа, что предлагали ему эту сумму раньше, но Водор не согласился». «Договорились. Завтра деньги принесу». Я хлопнул кузнеца по ладони, не собираясь отдавать ему свою кисть в лапищу. Дурных больше нет. Время как раз подошло к обеду, и я зашагал в сторону Лисы и Журавля. Грита еще нет на месте. Я сходил наверх, сдал номер для капитанов, посмотрел, не забыл ли чего, и перенес вещи в маленький номер под крышей. Во дворе усадьбы никого не видно, подводы уехали, зато у ворот оставили пост стража. Ну, как я и думал, тайник при мне не нашли и оставили дом под охраной для более серьезного обыска. Хотя маленькие в подвале должны все же найти. Пока поищут мебели, что-то спрятанное, потом и в дом вернутся. Ведь не может быть, чтобы не нашлось еще одного тайника в доме. Маленький-то пустым окажется, значит, придется дальше искать. У таких недоверчивых ко всем рыжих не может не оказаться оборудовано порядочного тайника. А может, попробует разговорить арестованных? Только надежды на это мало. Рыжие точно станут молчать даже под пыткой, рассчитывая, что спасение придет от своих рано или поздно. Я бы так и поступил, оставил усадьбу под охраной. Ведь, в отличие от первой ночи, новость о том, что рыжие попали в немилость, и интересная всем жуликам усадьба теперь совершенно свободна от страшных хозяев, наверняка привлечет внимание рисковых людей, желающих сорвать большой куш. Все же я молодец, очень хорошо предугадываю, как будет идти развитие событий в устроенной мной же кутерьме. Может, еще и поймают кого-то из жуликов в усадьбе. Посмеюсь про себя тогда. Спустился в зал, кивнул знакомым горничным и подавальщицам и сел за стол, где обычно располагается Грита, собираясь дожидаться ее здесь. Девушка, видно, увлеклась тратой достаточно большой для нее суммы и не спешит в трактир. Но вот долго мне побыть одному в этот раз не удалось. Сзади ко мне подошли, и я услышал, как один мужик сказал другому: «Вот, наконец нам попался этот гильдеец, на которого ссылается прекрасная Грита. Вчера он смог избежать проблем со здоровьем. Сегодня у него это не получится». И все это таким уверенным тоном сказано. Понятно, крепыши все же добрались до меня. Не знаю, на что они рассчитывают. Испугать меня или, может, побить еще, в общем, унизить и заставить отказаться от девушки. Немудреная тактика. Только со мной не прокатит так разобраться. Пора посмотреть на соперников вблизи. Я встал и повернулся. Достойные представители гвардии при форме стоят ко мне вплотную, ожидая моей реакции. «Не слишком ли близко вы тут ко мне прижимаетесь? Может, вы из этих?» — довольно громко сказал я, привлекая внимание к нашему междусобойчику. «Зрители нужны мне для создания необходимой интриги». Крепыши сразу отскочили подальше от меня, как ошпаренные. Народ в зале, повернув головы, смотрит с интересом, чем закончится наша беседа. «Вижу, что не из этих. Похвально. Чего вам, болезные? Какие вопросы в душе накипели, бедолаги?» Я принял решение вести себя порешительнее, чтобы не терпеть ни секунды в какой-то неопределенной непонятности и сразу направить процесс в нужное русло. В конце концов, мне и самому придется показать себя именно в этом трактире как серьезного человека и обязательно доказать, что красивая девушка с потрясающим голосом моя по праву. Для этого не так много и требуется разок отлупить как следует первого попавшегося претендента на близость с популярной певицей. Больше не стоит, хватит и этого, чтобы народ словами больше так легкомысленно не разбрасывался про то, что я смог вчера чего-то там избежать. Показать, что ты, парень, не промах и можешь чего-то в схватке рукопашной, можно и не драться на самом деле. Второму секретарю гильдии при ратуше не очень-то и пристало ходить в бойцовский клуб по средневековому. Только за спиной тебя будут называть трусом и слабаком. Неприятно это осознавать потом долгие годы. Эти задиристые молодцы тоже вырастут и в званиях, и в чинах. Дела и с ними придется вести, а гораздо лучше оказаться хотя бы с ними наравне, просто по-приятельски, пусть и в обычном мордобое. Стать своим для подрастающей элиты города, когда есть что вспомнить и посетовать, что молодежь нынче не та, вот мы-то в их возрасте. Желающих поговорить оказалось двое, но они, как видно, не собираются привлекать внимание почтенной публики. Хотели по-тихому объяснить мне мое место. Вчера прямо все извертелись от нетерпения и очень оказались раздосадованы моим маневром с капитанским номером. Поэтому, увидев сейчас меня одного, не стали долго раздумывать и подскочили сразу. Без малейшего повода, кстати. В приличном трактире такие штуки не очень приветствуются. Просто подходить и что-то предъявлять без весомых причин. То, что тебе нравится чья-то женщина, не значит, что можно просто так прикопаться к ее мужчине, пусть ты и уверен, что сильнее в кулачном бою. В приличном-то месте, где все ее знают, уже боготворят понемногу. И такое творить с ее мужиком у всех на глазах. Одобрения не дождешься. Можно и бан от хозяина получить на посещение заведения. Но мне-то совсем другое от них требуется. Поэтому я сам даю им повод почувствовать себя оскорбленными и иметь хоть какое-то основание на то, чтобы предъявить свои претензии. Засомневался в их мужественности и открыто назвал болезными бедолагами. Парни предсказуемо обрадовались. «За такие слова придется ответить», — начал тот, который оказался постарше и поопытнее. Ростом мне уступает примерно полголовы и по местным меркам считался довольно высоким, с широкими плечами и несколькими шрамами вокруг глаз. Он производит впечатление очень серьезного противника. Видно, что физически очень незаурядно развит. «Отвечу. Не сомневайтесь», — приободрил я парней и задал наводящий вопрос. «Какого вида удовлетворения вам требуется?» «Выйти с нами на улицу и там все решить», — выпалил второй, явно моложе и поменьше ростом, менее опасный с виду. «Хотелось бы узнать, с кем имеет дело, господа. Пришло время поинтересоваться, кого мне черти принесли, прежде чем куда-то там выходить». Пришлось крепышам представляться. Один оказался Торком Абером, второй — Генсом Кливером. «И это все? А кто вы такие, по статусу и положению? Не запятнаю ли я свою честь и репутацию? Поединком непонятно с кем?» Продолжаю подтрунивать я над поединщиками. «Зная отношение местных властей и законов к поединкам на кулаках, я могу не бояться вызова биться на мечах или, например, кинжалах или ножах. Поэтому я спокоен и полон иронии, пользуясь напыщенными оборотами речи из своего мира». Народ и прислуга, внимательно слушающие нас разговор, одобрительным шепотом отметили мои красивые фразы, которые почти из дворянских времен. Симпатия явно перемещается на мою сторону, тем более я изначально более свой для работников трактира, кроме, конечно, охранников. Те пытаются держать нейтралитет, судя по лицам. Крепыши тоже для них свои, почти приятели. Да, точно, приятели. Торг, который постарше, назвался осьминником разведки гвардии, то есть начальным командиром примерно отделения по численности, но зато реально элитных войск. Генс оказался повыше статусом. Кем-то вроде командира взвода по-нашему, только обычной гвардии. Ну, явно не рядовые бойцы, а, как я правильно подумал, будущая элита города. Назвавшись, крепыши уставились на меня, ожидая услышать мой социальный статус. Наверняка они знают, что я отставной гильдеец, но почему вышел в отставку, не представляют. И думают, что за какой-то косяк меня выперли из гильдии, что я мутная личность по своим делам. То есть по статусу я являюсь обычным горожанином, что нормально для всего города Астера, не знающего сословных препон. Однако это не дает мне возможности сослаться на неподходящий уровень противников для меня. Я не пожалел нервов парней, сделал почти трагическую паузу, мое лицо всем своим видом с изрядным скептицизмом оценило звание и регалии стоящих напротив мужчин. Повторив вслух услышанное, я, казалось, всерьез задумался, не позвать ли охрану и вытолкать этих плебеев за шеи. Во всяком случае, мне удалось передать это настроение своей позой и выражением лица. У молодого Генса начало подгорать сразу. Он явно считает себя повыше простых горожан, что и неудивительно. Командир целых 4-8 славной гвардии, реально большой начальник и наверняка какой-то блатной парень. Молод он еще по возрасту для такого серьезного поста. Родня помогла или женился удачно. Насладившись эффектом, я весьма вальяжно обозначил свое место на небосводе служебных уровней города Астера. «Чрезвычайный полномочный секретарь гильдии при ратуше Ольг Прот». «Вот так, не меньше». И кивнул резко головой, прям как Миронов при встрече со Светличной. От такого громкого и неслыханного в этих местах звания не то чтобы дрожь прошла по моим противникам, но ошеломление и сильное удивление на их лицах проявилось отчетливо. «У вас три уже сформировано, взятое наверняка из времен, когда городом управляли маги, своя иерархия служб при ратуше, и секретари занимают в ней одно из самых важных мест. Как в родном СССР почти, когда незаметный секретарь отправил в небытие заведомых лидеров партии победителей». «Вот и в Астере секретари считаются уже реальной номенклатурой и хоть прямой власти почти не имеют, но влияние оказывают на все происходящее в городе». «Так о чем любезные Генс и Торг хотят со мной поговорить?» — обратился я к упорно молчащим крепышам.